Глава четвертая. Солнце было уже высоко, когда судейский секретарь Ярти, тяжело ступая, подошел к конторе. Тучный, круглолицый и краснощекий, он никогда не выходил без своей именной палки, перемещавшейся в такт его шагам и снискавшей ему почет и уважение окружающих. Дородного сорокалетнего Ярти боги наградили дочерью, которая была причиной бесчисленных хлопот. Каждый день он ругался с женой из-за воспитания девочки, которая ни в коем случае не хотела идти наперекор. Дом сотрясался от их ссор, иногда весьма бурных. К его великому удивлению, какой-то рабочий замешал толченый известняк с гипсом, чтобы добиться белизны, потом проверил качество смеси, отлив немного раствора в известняковый конус, и стал заделывать дыру в фасаде судейского дома. — Я никаких работ не заказывал, — сердито сказал Ярти. — А я заказывал. Больше того, я сам сейчас все и сделаю. — По какому праву? — Я судья по Заир. — Но вы так молоды, а вы, стал быть, мой секретарь, верно? — День давно начался. — Да, конечно, но меня задержали семейные неприятности. — Что есть срочного? — спросил Позаир, не прекращая работать. Жалоба одного строителя. У него были кирпичи, но не было ослов для их перевозки. Он обвиняет человека, дающего ослов в наем, что тот срывает ему стройку. Дело улажено. Каким образом? Я видел хозяина ослов сегодня утром. Он возместит строителю ущерб и с завтрашнего дня будет переводить кирпичи, одним процессом меньше. А вы еще и штукатур? Довольно бездарный любитель. Наш бюджет весьма скромен, так что в большинстве случаев придется выкручиваться самим. Дальше что? Вас ждут по поводу переписи поголовья скота. Разве писца специалиста недостаточно? Хозяин имения, зубной лекарь Кадаш, убежден, что один из вас служащих ворует. Он потребовал расследования. Ваш предшественник оттягивал дело как мог. Честно говоря, я его понимаю. Если хотите, я найду аргумент, чтобы потянуть еще. Этого не потребуется. Кстати, вы умеете обращаться с веником? И судья протянул оторопевшему секретарю сей ценный предмет. Северный ветер был не прочь снова подышать сельским воздухом. Нагруженный необходимыми судье принадлежностями, осел бодро шагал вперед, а смельчак, между тем, бегал вокруг и радовался, что удавалось поймать несколько птах. Как обычно, северный ветер навострил уши, когда судья сказал, что они направляются в имение зубного лекаря Кадаша, расположенный в 2 часах ходьбы к югу от Гизекского плато. Осел сразу же нашел верный путь. Позаира с распростертыми объятиями встретил управляющий имением, который счастлив был наконец-то увидеть перед собой судью, сведущего и преисполненного желания разрешить загадку, отравляющую жизнь погонщикам быков. Слуги вымыли ему ноги и принесли новую набедренную повязку, взявшись почистить то, что было на нем. 2 мальчугана накормили осла и собаку. Кадашу доложили о приходе судьи, наскоро соорудили помост с красно-черной крышей, поддерживаемой колонками в форме лотоса, чтобы в его тени расположились Кадаш, Позаир и писец, который вел учет скота. Когда показался хозяин имения с посохом в правой руке и в сопровождении слуг, несших за ним сандалии, опахалы и кресла, музыкантши заиграли на тамбуринах и флейтах, а молодые крестьянки преподнесли ему цветы лотоса. Кадаш был 60-летним мужчиной с густыми седыми волосами, большим носом с фиолетовыми прожилками, низким лбом и выступающими скулами. Он часто вытирал слезящиеся глаза. Позаиру удивили его красные руки. По всей видимости, лекарь страдал плохим кровообращением. Кадаш взглянул на него подозрительно. — Так это вы и новый судья, к вашим услугам. Приятно видеть крестьян, радующихся тому, что хозяин имения благороден душой и крепко держит жезл правления. Вы далеко пойдете, молодой человек, если будете уважать сильных. Зубной лекарь говорил с трудом, зато одет он был великолепно. Дорогой передник, нагрудник из меха леопарда, широкое ожерелье в 7 рядов голубого, белого и красного жемчуга, браслеты на запястьях — все придавало ему величие. — Сядем, — пригласил он. Он сел в свое кресло из крашеного дерева. Позаир устроился на сиденье кубической формы. Перед ним и перед писцом поставили низкие столики для письменных принадлежностей. — Согласно вашему заявлению, — напомнил судья, — вам принадлежит 121 голова крупного скота, 70 овец, 600 коз и столько же свиней. — Точно! По последней переписи 2 месяца назад одного быка не хватало, а животные у меня исключительно ценные. Наименее тучного из моих быков можно обменять на льняную тунику и 10 мешков овса. Я хочу, чтобы вы нашли и наказали вора. — А вы проводили собственное расследование? — Это не мое дело. Судья обратился к писцу, сидящему на циновке. — Что вы записали в своих реестрах? — Количество предъявленных мне голов. — Кого вы допросили? — Никого. Мое дело записывать, а не вопросы задавать. Позаир понял, что больше от него ничего не добьется. В раздражении он вытащил из своей корзины пластинку из смоковницы, покрытую тонким слоем гипса, заостренную тростниковую кисточку длиной 25 сантиметров и чашечку для воды, в которой он развел чернила. Когда все было готово, когда ждал знак главному погонщику, начинать прогон скота. Хлопнув по шее огромного головного быка, тот запустил процессию. Бык медленно подался вперед, а за ним тронулись его грузные, невозмутимые собратья. — Не правда ли они великолепны? Похвалите ваших скотоводов, — посоветовал Позаир. — Вор, наверное, хет или нубиец, — предположил Кадаш. — В Мемфисе слишком много иноземцев. А ваше имя разве не ливийского происхождения? Зубной лекарь не стал скрывать недовольство. — Я живу в Египте давно и принадлежу к избранному обществу. Разве богатство моего имения не лучшее тому доказательство? Я лечил самых влиятельных придворных. Помните об этом и знайте свое место. Рядом с животными шли слуги. Они тащили фрукты, пучки лука-порея, корзины с латуком и сосуды с благовониями. По-видимому, это была не просто проверка учета. Кадаш хотел ослепить нового судью, продемонстрировав, насколько он богат. Смельчак проскользнул под сиденьем хозяина и смотрел на проходивших мимо животных. — А вы из какой провинции? — поинтересовался зубной врач. — Следствие здесь веду я. Перед помостом шли 2 запряженных быка. То, что постарше, улегся на землю и отказывался идти дальше. — Прекрати прикидываться мертвым! — заорал погонщик. Виновник с опаской взглянул на него, но не двинулся с места. — Ударь его! — приказал Кадаш. — Постой! — вмешался Позаир, спускаясь с помоста. Судья погладил быка, дружески похлопал по могучей шее и с помощью погонщика попытался поставить его на ноги. Убедившись, что ему ничего не грозит, тот повиновался. Позаир сел на место. — Вы очень чувствительны, — съязвил Кадаш. — Ненавижу насилие. Но ведь оно иногда необходимо. Египту приходилось сражаться с захватчиками. Люди отдали жизнь за наше нынешнее благополучие. Вы же не станете их осуждать. Позаир сосредоточился на прогоне скота. Писец считал. При подведении итогов оказалось, что быков на одного меньше, чем значило в заявлении владельца. — Это недопустимо! — взревел Кадаш. Его лицо налилось багрянцем. — Меня обкрадывают в собственном доме, и никто не хочет выдать виновного. Ваши животные наверняка помечены. — Разумеется, вызовите людей, которые их метили. Их было 15 человек, судья допросил каждого по очереди, не дав им возможности поговорить друг с другом. — Нашел я вашего вора. — объявил он Кадашу. — Его имя? — Кани. Я требую немедленного суда. Позаир согласился. В качестве присяжных он выбрал одного погонщика быков, пастушку, писца, ведавшего учетом скота, и одного из стражников имени. Кани, не думавший скрываться, добровольно предстал перед помостом и выдержал гневный взгляд Кадаша. Это был грузный, коренастый мужчина с темной кожей, собранной в глубокие складки. — Признаете ли вы свою вину? — спросил судья. — Нет. Кадаш ударил тростью по земле. — Разбойник еще и наглец! Пусть его накажут немедленно! — Помолчите, — приказал судья. — Если будете мешать, я прерву заседание. Лекарь раздраженно отвернулся. — Выклеймили быка из стада Кадаша? — спросил Позаир. — Да, — ответил Кани. — Животное исчезло. — Он убежал от меня. Вы найдете его на соседнем поле. — Откуда такая небрежность? — Я не погонщик быков, я садовник. Настоящая моя работа состоит в поливке небольших участков земли. Целыми днями я таскаю на плечах коромысло и выливаю на растения содержимое тяжелых кувшинов. Вечером я тоже не знаю отдыха. Мне надо поливать самые прихотливые растения, приводить в порядок оросительные канавы, укреплять насыпи. Если вам нужны доказательства, посмотрите на мой затылок. На нем следы двух абсцессов. Это болезнь садовника, а не погонщика быков. — Почему вы сменили работу? — Потому что я попался на глаза управляющему Кадаша, когда приносили овощи. Меня заставили заниматься быками и забросить сад. Позаир вызвал свидетелей. Была установлена правдивость показаний Кани, и суд оправдал его. В качестве возмещения, по распоряжению судьи, беглый бык переходил в его собственность. Кроме того, Кадаш должен был выдать ему солидное количество продовольствия за потерянные рабочие дни. Садовник поклонился судье. В его глазах Позаир прочел глубокую благодарность. Принуждение крестьянина к смене вида деятельности — серьезное правонарушение, — напомнил он хозяину имени. Кровь прилила к лицу зубного лекаря. — Я не виноват, я ничего не знал, пусть мой управляющий получит по заслугам. — Вы знаете характер наказания? — 50 палочных ударов, лишение должности и возвращение к статусу простого крестьянина. — Закон есть закон. Управляющий предстал перед судом и не стал ничего отрицать. Он был осужден, а приговор незамедлительно приведен в исполнение. Когда судья Позаир уходил из имения, Кадаш не вышел попрощаться с ним.